Глава 10. Над головой прожужжала видеокамера. Паша второй раз нажал на кнопку звонка. Из динамиков послышалось сердитое шипение, а потом тишина. «Хм», — откашлялся Паша, а затем произнес в микрофон. «Здравствуйте, я к Ульяне. Мы договаривались». Раздался непонятный щелчок, и мощная кованая калитка так и осталась закрытой. Паша потоптался на месте с минуту, хотел уже уйти, но в этот момент ворота автоматически отворились. За ними оказалась младшая сестра Ульяны, Ангелина. От Ули Долгих знал, что девчонка учится в 10 классе в лицее с углубленным изучением иностранных языков. «Привет!» — широко улыбнулась Паша Ангелина. На щеках тут же появились озорные ямочки. Павел про себя отметил, что родные сестры совсем не похожи. Темноволосая, голубоглазая Уля и зеленоглазая блондинка Ангелина. Да и темперамент у девушек был разный. Лучезарная Геля отличалась от сдержанной и серьезной старшей сестры. «Привет», — кивнул Паша. «Ты ведь Павел? А я Геля, очень приятно. В кино собрались?» Ангелина затараторила, не давая Паше и слова вставить. Вот еще одно отличие между сестрами. Ульяна совсем немногословная. «Уля сейчас спустится. У нас такой дурдом, брат еще из-за границы вернулся на все лето. А я вообще-то тоже ухожу. У меня свидание. Но пока составлю тебе компанию, ты не против?» Долгих пожал плечами. Он был не против. «Улька вечно долго прихорашивается. Ой, а погодка так себе. Смотри, какие тучи!» Продолжала трещать Ангелина. Парень незаметно оглядел большую ухоженную территорию, размах впечатлял. На участке кипариса вдоль забора, пышный сад, спрятавшаяся под виноградной лозой стена, стеклянная терраса, складные белые лежаки возле бассейна. Панорамные окна на втором этаже были распахнуты настежь, ветер играл белыми занавесками. Кажется, все-таки начнется гроза. Вдалеке послышался угрожающий раскат грома, а из открытых окон доносилась нежная мелодия фортепиано и поставленный женский голос. Заметив заинтересованный взгляд парня, Ангелина сообщила. «Бабуленька распевается». «Красиво», — честно сказал Паша. «Она у вас певица?» «Певица?» — Геля рассмеялась. «Ой, что ты, нет! Она у нас узурпаторша. Всех в ежовых рукавицах держит. Просто в свободное время любит петь романсы». «Бабуленька любит петь романсы, внучка балетом занимается, интересная семья», — подумал Паша. «Любопытно, а чем увлекается лицеистка Ангелина?» Паша почему-то постеснялся спросить ее об этом. На крыльце показалась Ульяна в воздушном белом сарафане с ободком в волосах. Сегодня она была необычайно красива, но Паша с сожалением обнаружил, что от одного ее вида дух, как это было раньше, больше не захватывает. Тем не менее, когда Уля подошла к ним, Долгих искренне сказал. «Очень хорошо выглядишь». «Спасибо», — смущенно улыбнулась Уля. «Ой, ну все, не буду мешать», — звонко проговорила Ангелина. «Ахи, вздохи, скукотища, я побежала». «Беги, беги», — нахмурилась Ульяна. «На свои ахи, вздохи». «Пока, Паша», — Геля помахала Долгих рукой. «Пока, Геля», — улыбнулся Павел. Ульяна проводила младшую сестру сердитым взглядом. «Что-то не так», — удивился Паша. «Стрекоза», — фыркнула Уля. «Лето красное пропело. Только что бабушка ей выговаривала за поведение. Представляешь, во время учебного года родителей в лицей стабильно каждый месяц вызывают». «Учится плохо», — предположил Паша. Его мама тоже частенько наведывалась к классному руководителю по поводу оценок, пока Долгих не посадили за одну парту с Полиной Ковалевой. «Если бы из-за поведения», — вздохнула Ульяна. «Одноклассники ее на всякие пакости подбивают. А она и рада стараться, уроки срывает». Паша даже оглянулся, но Геля уже скрылась за высокими воротами. А с виду зеленоглазый ангел. Изящностью напоминает Улю в милом платьице и плетеных босоножках. «Ничего себе», — удивленно проговорил Долгих. «Да уж», — покачала головой Уля. «Как ее потом в большой город отпускать учиться? Тут бабуля с нее глаз не спускает, а там мне придется в роли няньки выступать. Тетя, с которой я жила 3 года, съезжает. Наконец-то! Ой, я этого не говорила». Пение резко прекратилось, Ульяна задрала голову и настороженно уставилась на окна. Когда вновь донесся мелодичный женский голос, она с облегчением, как показалось Паше, выдохнула. «Идем?» — спросила Уля. «Идём», — кивнул Паша. Должно быть, фильм был интересным, но Павел никак не мог сосредоточиться на том, что происходило на экране, и дело было не в близком присутствии Ульяны. Хотя Долгих, когда в зале погасили свет, как положено, уверенно взял Шацкую за руку, ничего особенного при этом не почувствовав. Уля слегка пожала пальцы Паши в ответ и, улыбнувшись в темноте, снова устремила взор на экран. Паша же постоянно думал о Полине и Буравчике. Вот Ковалева, сама того не ведая, испортила другу свидание. Буравин слишком напорист, а если он обидит Полину? Тогда Паша точно набьет приятелю морду. Поговорить с Полей и объяснить, что Герман ей не пара? Но как это аргументировать? Просто тем, что Паше Буравин вдруг разонравился? Ерунда. Полина поднимет друга на смех и обвинит в эгоизме. «Сейчас окажется, что это его сын», — нагнувшись, прошептала на ухо Паше Полина. «А?» — отозвался Долгих, совсем потерявший нить повествования. «Тебе скучно?» — спросила Уля. «Скучно? Нет», — замотал головой Паша. «Я сразу понял, что это его сын». «Кто сын? Чей сын?» Долгих понятия не имел, но Ульяну его ответ удовлетворил. Когда вышли из кинотеатра, обнаружили, что прошла гроза. Дошли до набережной, которая из-за непогоды была непривычно пустой. Держались за руки и молчали. Каждый думал о своем, будто на этом свидании остались только их тела, а души растворились где-то в своих терзаемых сомнениях. Там же, на набережной, они встретили маму Полины. «Ведь точно донесет, что мы с Ульяной гуляли», — подумал Паша. «Ну и что с того? Ковалева-то пропадает на свиданиях с Буравчиком. Пусть даже не думает, что Пашу это особо беспокоит». Остановившись у парапета с железной оградой, Ульяна с задумчивым видом засмотрелась на узкую желтую полоску пляжа, который находился внизу. Ветер трепал ее темные распущенные волосы, голубые глаза были грустными. «И все-таки, — начал Паша, — у тебя что-то случилось?» «Случилось?» — переспросила Уля. «Нет, точно нет». «Тебе не понравился фильм?» «Фильм отличный, не бери в голову». Паша промолчал, разговор не клеился. «А у тебя все в порядке?» — в свою очередь спросила Ульяна. «Ты какой-то сегодня отстраненный. «Да, отлично», — тоже соврал Паша. Он чувствовал, что Уля его обманывает. Высоко над головой устрашающе завопили чайки, будто в преддверии беды. «Если честно, у меня были кое-какие неприятности», — начала Шацкая. «Но они остались там, в большом городе. Вспоминать об этом не хочется. Но так просто забыть не получается». «Значит, теперь все хорошо?» — уточнил Паша. «Да», — неуверенно отозвалась Уля. «Теперь да». Вернувшись домой, весь оставшийся вечер Паша не решался позвонить Полине. А вдруг испортит романтик Буравчика? Плевать, именно этого ему и хотелось. Набрал номер Ковалевой. «Привет», — холодно произнесла Полина, словно была на что-то обижена. «Привет», — сказал Паша. «Может, Буравин успел ее чем-то разозлить? Как твоя жизнь?» Молчание, тяжелый вздох. «Лучше всех», — наконец отозвалась Ковалева. «Как день?» «Самый счастливый в моей жизни». И непонятно, всерьез она говорит или продолжает на что-то сердиться. «А если и правда самый счастливый из-за Буравчика?» Паша тоже вдруг разозлился. «И у меня хорошо дела идут. Спасибо, что спросила». «Ты ведь мне первый звонишь», — запыхтела в трубке Ковалева. «Я хотя бы тебе звоню, а ты вообще про меня забыла». «Я?» — возмутилась Полина. «Да я просто тебе мешать не хочу. Ты ведь прогуливаешься с Ушацкой по набережной. Мама вас видела». «Ага, прогуливаюсь», — отозвался Паша. «Мы в кино ходили». «Супер. Стрёмный фильм». «Ты даже не знаешь, на каком сеансе мы были». «Все стрёмные сейчас идут», — не успокаивалась Полина. «Смотреть нечего». «Буравчик тебя не обидел?» — спросил вдруг Паша. «При чем тут Буравчик?» — сердилась Поля. «Речь вообще не о нем. Снова устала, вздохнула в трубку. Помолчала. «Ладно, Паш, ты только не обижайся. Просто нет настроения. Потом еще поговорим, некогда. Пока». Ковалева положила трубку. Отсюда открывался превосходный вид на ночное море. Луна разлила холодный свет по черной мраморной глади. Небольшие волны торопливо набегали на берег. А вот бы еще услышать сладкий шум моря, а не эту долбящую по ушам музыку. «Ковалева, ты долго будешь тусоваться на балконе?» «Ты прислал мне сообщение Паша. «Тут не так громко и очень красиво», — быстро напечатала я в ответ. «Спускайся», — приказал Пашка в следующем послании. «Что ж, коротко и ясно?» Я вздохнула. Внизу звучала ритмичная музыка, слышался женский визг. Еще раз взглянула на темный песчаный пляж, который подсвечивали несколько фонарей с набережной до огромная луна. Вдоль черной береговой линии у самого моря расположились несколько парочек. Спускаясь по лестнице на первый этаж, столкнулась с высоким длинноволосым парнем. «Смотри, куда прёшь, курица!» — рявкнул он. «Ой, простите!» — поначалу растерялась я. «Это чучело мне еще и на ногу наступило. А вообще вы извиниться должны!» «За что, дорогуша?» Парень спустил солнцезащитные очки на кончик носа и брезгливо посмотрел на меня. «Зачем вообще носить их в ночном клубе?» «Вы мне на ногу наступили, молодой человек!» — прошипела я. «И чё?» «Ах, и чё?» — я силой хряснула длинноволосому шпилькой в ответ. «Это точно не местный, из отдыхающих. Такого противного колоритного персонажа я бы в нашем городе запомнила». «Ты дура!» — взвизгнуло чудо в перьях. «У меня меховые сабо, Гуччи!» «Мои, знаешь ли, тоже не из навозной кучи», — разозлилась я. Впервые захотелось парню в волосы вцепиться. Тем более они у него такие длинные, шелковистые, до плеч. Любая девчонка позавидует. «Меховые? Ты немного континенты перепутал». Длинноволосый запыхтел от возмущения. «Чтобы ты понимала, все-таки у вас тут деревня». «Пропусти ходячая реклама шампуня от перхоти». Городской нашелся. Бесцеремонно оттолкнув парня, я продолжила свой путь. Спустилась на танцпол в самом скверном расположении духа. Умеют же всякие сомнительные личности настроение портить. Отыскала долгих у барной стойки. «Ты где там застряла?» — громко проговорил мне в ухо Паша, щекоча скулу горячим дыханием. «Да так, прическу поправляла». Продолжала я злиться на длинноволосого. Хорошо, что рядом с Пашей Шацкая не крутится. Это вообще меня выбило бы из колеи. Я на всякий случай спросила. «Ульяна-то не придет? «С тобой хочу вечер провести, а не с Ульяной», — ответил мне Паша. Я про себя только охнула. Кто поймет долгих? Сегодня так, завтра эдак. А мне что думать? Застрял же занозой в сердце. «Надо же», — все-таки произнесла я вслух. «С чего это?» «Давно не тусовались, друг», — подмигнул мне Пашка. «Это уж точно, друг», — обескураженно ответила я. Внезапное выражение лица Паши стало кислым. «А вот твой бойфренд нарисовался». Я быстро обернулась и увидела на входе Буравин. Мы с ним не встречались с того самого ужасного двойного свидания, а сегодня утром я от Пашки узнала, что Герман все это время слухи распускал, будто мы вместе... Интересно, зачем? Теперь-то я из него всю душу вытрясу. «Ох, как я рада, что он тут!» — развеселилась я. Длинноволосый в своих меховых гуччи так меня раздраконил, что сейчас и Буравину за сплетни достанется. «А я как рад!» — тут же отозвался Паша. «Жди здесь!» — приказала я долгих. «Поздороваюсь со своим любимчиком!» Паша только вздохнул. Я тут же направилась к входу, расталкивая разгоряченных танцующих парней и девушек. Буравин кому-то подмигивал и счастливо скалился, но заметил меня, и улыбка быстро сползла с его лица. Сам Герман дернулся было в сторону, но все-таки остался топтаться на месте. Криво мне улыбнулся. «Приветик», — кратко сказала я. «Приветик», — кивнул Буравин. «Крохотуля, только не ругайся. Я все объясню». «Да я и не сомневаюсь, что объяснишь». Я схватила Германа за руку и потянула вглубь зала. По пути обернулась на Пашу, который не спускал с нас взгляда. «Садись!» — пихнула я Буравина в кожаное кресло, сама тут же присела на подлокотник. «Бить будешь?» — спросил Герман. «Драть, как Сидорову козу!» — нахмурившись, пообещала я. «Ох, как звучит!» — восхитился Буравин. Я продолжала хмуриться. «Ладно, ладно!» Поднял руки Буравчик. «Сдаюсь, конфетка моя шоколадная. Просто мне позарез нужно, чтобы другие поверили, что у меня есть девушка». «А, улыбнувшись, протянула я. «Все понятно». «Ну вот». А в ответ засиял Герман. Затем улыбка резко исчезла с его лица. «Что тебе понятно?» «Ты гей?» предположила я. «Так что такого?» Не в средневековье живем, все взрослые люди. Вот в нашей группе». «Что?» — растерялся Буравин. «Нет, малышка, Поля, нет». «Тогда зачем тебе легенда?» — растерялась я. «Много будешь знать, скоро состаришься. Лильчонок». «Лильчонок?» — снова рассердилась я. «Слушай, Буравчик-бельчонок, не знаю, что ты там удумал, но меня в свои дела не впутывай, а то я тебе». Я наклонилась к уху парня и прошептала, что планирую совершить в качестве возмездия. Лицо Германа вытянулось от ужаса. «Какой кошмар, карапуз, ты очень кровожадна». «Вот-вот, а тебе еще потомство оставлять». «Да уж», — пробормотал Герман. «И чего я с вами связался?» «Ты ко мне во множественном числе?» — удивилась я. Со сцены донесся громкий голос ведущего. От звука зафонившего микрофона я поморщилась. «То ты меня покалечить норовишь, то Паха». «А Паха чего?» «Мне кажется, он прямо сейчас мне готов морду набить», — доверительно сообщил Буравин. Я оглянулась на барную стойку и тут же встретилась с Долгих глазами. Пашка и не думал отводить от нас взгляда. У меня даже в горле от охватившего волнения пересохло. «Что с ним?» — озадаченно произнесла я. «Видимо, ревнует», — ухмыльнулся Буравин. «Да ну!» — протянула я. «Я бы тебя, малыш, тоже ревновал, если б мы встречались. Жаль, я не в твоем вкусе». Буравин нагло подмигнул. «Вот все-таки Долгих заливает, Полина моя подруга». «Ага», — растерянно отозвалась я. Щеки от такого открытия запылали. Снова взглянула в сторону Паши. Сейчас он демонстративно уставился на сцену, потом опять оглянулся на нас. Я встала на ноги, уперлась руками в подлокотник и склонилась над Буравиным. «Что ты делаешь?» — удивился Герман, когда мое лицо оказалось слишком близко. «Провожу следственный эксперимент», — сообщила я. Герман осторожно выглянул и посмотрел на Пашку, потом снова на меня, зажмурился и вытянул губы в трубочку. «Клоун!» Не дождавшись поцелуя, приоткрыл один глаз. Спросил. «Сосаться-то будем?» «И не мечтай!» — рассердилась я. «Лучше ответь. Тушь не размазалась?» «Какая тушь?» — озадачился Герман. «Для рисования, блин!» — огрызнулась я. «Мы же сидим на уроке ИЗО. Буравин, не тупи. Макияж у меня как?» «А, все тип-топ». «Комочков на ресницах нет?» «Не-а». «А Пашка смотрит?» Буравин снова выглянул. «Ага. Сейчас нас глазами испепелит». «Клёво». Я с довольным видом выпрямилась. «Так, может, это?» — продолжил Герман, развалившись в кресле и глядя теперь на меня снизу вверх. «Подойдем ближе и прямо перед ним засосемся. «Без любви, как ты выразился, не засасываюсь», — серьезно проговорила я. «Правила Ковалёвой? И что за слово ужас? Я тебе не пылесос. Пока, Буравин». Сделала пару шагов и обернулась. «И хватит про нас с тобой всякие глупости болтать. А то я в отместку такого насочиняю», — предупредила я. Буравин послушно закивал, настроение мое значительно улучшилось. Реакция Паши на наш спектакль, конечно, немного озадачила, но охватившую радость скрывать было сложно. Ой, а если Буравчику все это только показалось? Пританцовывая, я подошла к Долгих. «Чего это ты такая веселая?» — нахмурившись, поинтересовался Паша. «Да так», — я не могла скрыть улыбку. «Любовь, знаешь ли, окрыляет?» «К Буравчику». «А кому ж еще?» Я похлопала Долгих по плечу и рассмеялась. «Не к тебе же, Павлуша». Чувствовала, как Пашка напряжен. «Мамочки, неужели все это мне не снится? Он ревнует?» «Когда я встречалась со Стёпой, такого точно не было». Мы молча уставились на сцену, где сейчас завывала какая-то разукрашенная девица в платье из ядовито-зеленых перьев, как у попугая. Паша наклонился ко мне и проговорил. «Ты права, любовь окрыляет. Уля, кстати, должна тоже прийти». «Ой, ну надо же!» Не поворачиваясь, протянула я. «Вот радость-то!» «Ага, не только тебе с Буравчиком целоваться». Я сердито оглядела танцпол. Заметила своего длинноволосого приятеля, будь он тоже неладен. «Вон твоя Ульяна пришла», — кивнула я в сторону меховых Гуччи. «Иди с ней целуйся». «А где?» — завертел головой Паша. «Сдурела, Ковалёва, это же мужик». «Да? А как со спины на ушацкую похож, один в один». Наверное, мы с Пашей здорово поссорились бы, если бы в толпе танцующих не мелькнуло знакомое лицо.